Глава 7. Я открываю рюкзак, вытаскиваю свои немногочисленные вещи и аккуратно раскладываю их на полках шкафа. Все, что у меня есть, помещается на двух узких полках. Жалкое зрелище, но хотя бы не пустота. Мурзик устраивается на кровати, сворачиваясь клубком. Его тихое урчание немного успокаивает меня. Он единственный, кто здесь свой. Дверь открывается, и я сразу напрягаюсь. Снова Наталья. В руках у нее аккуратная стопка одежды. Белье, домашний костюм, полотенце, банный халат. Она молча кладет их на кресло у стены, а затем поджимает губы, оглядывая меня так, словно я пятно на идеально чистом стекле. «Остальное доставят завтра», — произносит она ровным голосом. Хозяин приказал, чтобы через час ты спустилась к нему в кабинет. А пока... Она намеренно делает паузу, ее взгляд скользит по мне, задерживается на растрепанных волосах, на моих темных джинсах и старом свитере. «Тебе следует привести себя в порядок». Голос звучит безэмоционально, но в нем явно слышится скрытый подтекст. Очередной намек на то, что я для этого места недостаточно хороша. В груди вспыхивает раздражение. Я не привыкла молчать, когда меня пытаются унизить, и сейчас не время менять привычки. «Обязательно», — улыбаюсь я, скрещивая руки на груди. «Может, еще инструкцию по использованию мыла мне прочтете? Вдруг я не справлюсь?» Наталья моргает. В глазах проскакивает что-то похожее на короткую оторопь, но она быстро берет себя в руки. Ее губы растягиваются во что-то похожее на улыбку, но холодную, натянутую. «Надеюсь, у тебя хватит ума не задерживаться», — бросает она и уходит. Я закатываю глаза, тяжело вздыхаю. «Эта женщина меня бесит. До ужаса просто, чопорная, будто из 19 века выпрыгнула». Открыв дверь в ванную, я на секунду задерживаюсь, в очередной раз пораженная роскошью. Здесь все сияет мрамором и стеклом, а внутри пахнет чем-то свежим, дорогим. Я провожу рукой по полке у зеркала, где аккуратно расставлены флаконы с косметикой. Всего этого у меня никогда не было. Никогда не задумывалась о таких вещах, но сейчас мое внимание непроизвольно задерживается на изящных бутылочках с кремами, сыворотками, духами. Интерес странный, но он помогает отвлечься от мысли, что через час мне придется встретиться с Вороновым. Я никогда не пользовалась косметикой. Волосы чаще всего просто собирала в хвост или косу, не тратя на них время. Сейчас же после душа я распускаю их, провожу пальцами по мокрым прядям. Они мягкие, шелковистые, струятся между пальцев, как жидкий огонь. После шампуня, который я тут нашла, они пахнут чем-то цветочным, легким, непривычным. Я смотрю на свое отражение. Большие глаза, огненно-рыжие волосы, кожа чуть бледнее обычного. Я выгляжу иначе, чем привыкла видеть себя в старом потрёпанном зеркале дома. Когда я надеваю этот домашний костюм, то понимаю, даже он выглядит дороже всей моей прежней одежды. Ткань мягкая, струящаяся, подстраивающаяся под тело. Что это, шелк, что ли? Я чувствую себя в нем иначе. Не собой. Я открываю ящики в ванной. Интерес чисто механический, как способ отвлечься. Здесь все аккуратно разложено. Новая зубная щетка в упаковке, средства для ухода, даже какие-то маски для лица. Я трогаю одну из баночек, скользя пальцами по ее гладкой поверхности. Все это кажется мне чужим, но в то же время странно притягательным. Как будто если я начну этим пользоваться, это сделает меня частью этого мира. Достаю из одного из ящиков фен, который даже не сразу соображаю, как включить. И сушу волосы. Провожу пальцами по ним, удивленно ощущая их мягкость. Они струятся. Каждая прядь гладкая, легкая. Никогда раньше мои волосы не были такими. Действительно, какое-то чудо-шампунь, не иначе. Я смотрю на часы. Почти пора. Подхожу к кровати, провожу рукой по шерстке Мурзика. Он мурлычет, прижимается к моей ладони своим мокрым носиком. «Все будет хорошо», — шепчу, неуверенная, кого я пытаюсь убедить, его или себя. И вообще фраза странная. Зачем люди повторяют ее как мантру, когда на самом деле все катится в полную задницу? Глупо. Дерьмово все на самом деле. Но изменить я ничего не в силах. Делаю глубокий вдох, выпрямляю плечи и выхожу из комнаты. Иду к Воронову.